или хотел забыть, а потом, пожалуйста, память выдала золотой. А главного-то я не сказал вам. Что еще? В городе Машевский остался. Казимир Францевич Машевский. Он ведь из головки большевиков. Из головки. Ежели помните, он при вас рассказывал, как жил в эмиграции, переправлял в Россию нелегальщину, знаком был с Дзержинским. Не вам говорить, кто такой Дзержинский при Ленине. Голос капитана насытился железом. Где он? Подробнее. Протодьякон обрадовался заинтересованностью капитана. В доме Шурина накрыл? Подробнее, завинчивал капитан. Ему нужны точные данные, при каких обстоятельствах, в каком состоянии был Машевский, один ли, если не один, то кто с ним? Протодьякон поднялся, одернул полы своего плаща, смахивающий на одежду странствующего капуцина, сообщил. Как вышел из тюрьмы, пошел в дом Шурина. Да что-то подмыло, не нарвусь ли на кого? Они ведь, Ковригины с Машевским, упрятали меня в тюрьму. Ну, вернулся, пригласил из собора трапезника и двух дьяконов для страховки. Часов в пять не позднее калитку ограды открыл сам Шурин. Ну, и с любезностями. «Ах, Сидор Макарыч, Сидор Макарыч!» Вроде обрадовался. А я ему: «Не умощай, — говорю, Дмитрий Власович, — не та обстановка теперь». Пришел не один, видишь? Вещи возьму. Вынеси, говорю, мое добро с верхнего этажа, а я в комнату свою забегу. Жил я в первом этаже по соседству с председателем рефтрибунала Юргенсоном. Ну, он пошел за вещами, а я сбегал в комнатушку, кинулся к тайничку под печью, где прятал тетради, записи, наблюдений за прошедший год. Вышел... Сестра моя, Таисия Макаровна, кинулась со слезами. «Сидор, Сидор!» Да остановил. «Спасибо, — говорю, — сестрица, за передачи, а в дальнейшем, Таисия, покрывать ваш дом не буду. И за 10 000 не подкупите». А тут сошлись в ограду невестка Ковригина с ребенком и муж ее Василий, племянницы Просковья и Анна. Встревожены, вижу, паленым запахло. Просковья-то хотела расположить меня, да Василий, бандюга, отпетый рявкнул: «Не смей разговаривать с жандармской сволочью, чтоб ноги его не было». А я вскинул глаза на веранду. Помните, у них по второму этажу веранда? И вижу, там двое прячутся. У одного фуражка со звездою. Каковы грузди в Рождество Христово? А у меня, правду сказать, земля поплыла из-под ног и внутри захолонула. До того трухнул, а тут еще Анна подошла ко мне. Еще краше стала, чем была. Одни глазища чего стоит, синь поднебесная. Ну и влепила. Радуешься, дядя? Пришли твои белогвардейские бандиты. Ну, радуйся. Только помни, говорит, социалистическую революцию бандитам не задушить. У большевиков сил хватит, чтобы разделаться со всеми белогвардейскими сволочами. Каково, а? И это Анечка. Ну, я за вещички и был таков. Бежим через мост и оглядываемся. Не перестреляют ли товарищи из окон второго этажа? Пронесло, Господи. А теперь подумайте, господин капитан, что происходило в доме Шурина в первые часы нашей власти. А вот что. Машевский, а это был он, я узнал, спрятал у себя кого-то из красноармейцев. Значит, жди, подпольный комитет организует. Поезда на линии будут лететь под откос. В депо или на паровозо-вагонно-ремонтном заводе появятся ухари для саботажа и организации стачек. А там, глядишь, через мобилизованных зашлют в батареи. Охранные батальоны и полки гарнизона — большевиков, и за упокой Господи — рабов Господних. Это же большевики! Капитан вытер платком лицо, успокоил. Да упокой Господи далеко, Сидор Макарыч. но сообщение ваше заслуживает серьезного внимания.